Сергей Владимирович Образцов, главный кукольник страны. С 5 июля 1901 года Москва по 8 мая 1992 года Москва. Судьба Сереженьки была предрешена, когда ему подарили бибабошку. Это была кукла из японского магазина, которую нужно было надевать на руку. Образцов увидел, как оживает игрушка в его ладонях, и эта магия навсегда приворожила его. Он понял свое предназначение. Сереженька решил создать собственный кукольный театр и поступил в высшие художественно-театральные мастерские, сначала на графический, а затем на живописный факультет. Продолжил он свое образование в студии Московского художественного театра. В 21 год Образцов присоединился к актерскому составу музыкального театра имени Владимира Ивановича Немировича Данченко. Однако большую известность Образцов приобрел на эстраде со своими любимыми кукольными выступлениями. Это были комедийные номера для взрослых, так называемые «романсы с куклами», «Хабанера», «Минуточка», «Мы только знакомы, как странно», где в своеобразных пародиях высмеивались различные человеческие пороки. Очень важный момент в жизни Сергея Владимировича наступил в 1931 году, когда он возглавил созданный им Центральный театр кукол. Сначала у театра не было даже своего здания, а спектакли проводились стихийно, обычно в школах, клубах, домах культуры. У артистов был фургончик, где хранились куклы и бутафория. Представления неизменно пользовались большой популярностью, поэтому власти решили, что театру требуется отдельное помещение, и лучшим руководителем станет наш мальчик. В результате он управлял им 60 лет. Театр кукол имени Образцова свое современное здание на Садово-Самотечной улице получил в 1970 году. Это крупнейший в мире кукольный театр. Его символом стали большие часы, где в домиках на циферблате каждый час открываются дверцы, и один из 12 персонажей русских сказок поет песенку «Во саду ли в огороде». В репертуаре театра около 4 десятков постановок как для детей, так и для взрослых. Здесь расположился также самый масштабный в мире музей театральных кукол. Образцов экспериментировал с разными жанрами кукольного театра и создал новую технику работы в этом формате. В его представлениях не только сама кукла, но и артист, ею управляющий, становился частью спектакля. Большое внимание Сергей Владимирович уделял анатомии кукол и декорациям. От этого было полное погружение в создаваемый им визуальный образ. Методику Образцова высоко ценили профессионалы в мировом сообществе. Он был президентом Международного союза кукольников ЮНИМА. Этот человек феноменального вкуса, изумительных творческих сил и, главное, единственный. Во всем мире нет другого Образцова. Он сам изобрел свою профессию, сам создал целую отрасль искусства, и его куклы, по-моему, талантливее многих живых артистов. Писатель Корней Иванович Чуковский о Сергее Владимировиче Образцове. Среди самых популярных постановок театра Образцова были «Волшебная лампа Аладдина», «Кот в сапогах», «По щучьему велению», «Буратино». А необыкновенный концерт даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса как спектакль, который посмотрело самое большое число зрителей в мире. Его поставили свыше 10 тысяч раз более чем в 90 странах. Помимо театрального искусства, Образцова привлекало и кино. Он создал особый жанр киномонолога, является автором таких фильмов, как «Невероятная правда», «Кинокамера обвиняет», «Удивительное рядом». Мультфильмы тоже интересовали нашего великого кукольника. «Небесное создание» — результат совместного творчества Образцова и режиссера Георгия Натансона. В детстве Сереженька очень любил собирать разные предметы, а с возрастом его страсть к коллекционированию лишь возросла. Квартира Образцова представляла собой дом необычных вещей, от антикварной мебели до посуды. А главным украшением были необычные куклы и фигурки со всего света. Любил образцов и музыкальные шкатулки, и миниатюрные автоматические театры. Еще у нашего мальчика была большая коллекция масок из разных стран Востока, Африки и других. В наше время удивительное собрание Образцова можно увидеть в его квартире-музее. Это величайшая коллекция кукол в стране и одна из крупнейших в мире. Свой уникальный опыт Сергей Владимирович передавал студентам. Он был профессором Российского института театрального искусства, ГИТИС. Большую помощь в обучении будущих артистов-кукольников оказали его книги «Моя профессия», «Актер с куклой», «Эстафета искусств» и другие. Вот таким волшебным и удивительным был наш мальчик Сергей Образцов, умевший оживлять кукол и создавший неповторимый театр, точку притяжения ребятишек столицы и всей огромной страны.